Глава 10. «Марин!» Больше всего на свете я сейчас испугалась не за свое имущество, а за подружку. Что здесь произошло? Почему все вверх дном? И главное, где же девушка? Я оглянулась на входную дверь, отмотала на минуту назад все происходящее про себя и осознала, что открыла все так же, как и всегда, повернула ключ на 2 оборота в нижнем замке. Значит, тот, кто перевернул мою квартиру кверху тормашками, спокойненько за собой дверь закрыл, чтобы не вызывать лишних подозрений. А как же Маринка? Надеюсь, с ней ничего не случилось. От дурных мыслей стало тошно. Я постаралась отогнать прочь негативный настрой и сделала осторожный шаг в сторону гостиной. Пустой диван, вывороченный внутренностями наружу комод с постельным бельем, разбитая чашка, сдвинутый в сторону пушистый ковер и тьма вскрытых коробок с моим добром на перепродажу. Все распотрошено, разбито, разорвано. И никого. Зашла в спальню, бросила взгляд на развороченную постель, на вставший на дыбы матрас, на вываленные из шкафа вещи и молча вышла, стараясь ни за что не браться, чтобы не стереть отпечатки преступника. Мастерская, мое детище, моя отрада была еще в худшем состоянии, чем гостиная и спальня. В груди похолодело от вида растерзанных картин, от перевернутых банок с краской, от сломанного мольберта. Стеллажи с драгоценными пузырьками были сметены на пол и разлетелись, как жемчужное ожерелье, а кисточки, переломанными палками, торчали из самых неожиданных мест. Кухня. Если не найду Марину на кухне, то не буду расстраиваться из-за убытков. Ведь если подругу пронесло, и она осталась жива, то я смогу спокойно ходить по этой планете. А ущерб еще заработаю. Где наша не пропадала? Я мельком заглянула в туалет, сунула нос в ванную и залетела на кухню. Прекрасно. Маринки здесь нет. Но что, если преступники захватили ее с собой? Следующая страшная мысль пришла в голову, когда я споткнулась об пачку макарон на полу. И тут мой взгляд упал на холодильник с приколотой к нему магнитиками запиской. Звонили соседи, сказали, что я их заливаю. Уехала спасать землю от потопа, а ты пока строй ковчег. Ключи возьму с тумбы, спрячу под входным ковриком. Задорный тон послания говорил, что с хозяйкой письма все в порядке. Зато теперь стало ясно, как вор попал в квартиру и как закрыл за собой дверь. Для достоверности я проверила версию, вышла на лестничную площадку и приподняла коврик. А вот и ключи. Не буду трогать, пусть лучше профи сделают свою работу. Позвонила подруге и с облегчением услышала ее запыхавшийся голос. «Злат, у меня тут армагедец, потом перезвоню». «Ха, знала бы она, что истинный армагедец как раз-таки у меня». Хорошо, что Марина успела уйти до вторжения вора. Только вот вор ли это? Обычный вор просто по-тихому вынес бы все ценности и не стал бы рвать картины, ломать мольберт и разливать пузырьки с краской. Это похоже на месть. Но за что? Телевизор, ноут, украшения на месте. Пусть деревянная коробка, выполненная в технике декупаж, и сломана от того, что ее швырнули на пол, а золотые цепочки свисали через бортики, словно стремились спастись, все драгоценности остались нетронутыми. Неизвестный погромщик явно искал что-то конкретное и чертовски злился, не находя этого, поэтому и разгромил весь дом. И если он так непрактично тратил время на погром, значит, не боялся привлечь внимание шумом. Вырисовывался образ, далекий от привычного взломщика квартир, ходящих на ногах, как кошки на лапах, незаметных, как тень. Этот же незваный гость был уверен в собственных возможностях и дико злился. Внимательнее прошлась по квартире, пытаясь понять, что же так упорно стремился найти незваный гость, и пришла к выводу, что нужная взломщику вещь была среднего размера, не крошечная, поэтому и открытые банки с сыпучими продуктами так и остались нетронутыми, что значило, искомый предмет туда бы просто не влез. И матрац не резали в поисках предмета, только на ребро поставили, и все. Зашла в мастерскую, надеясь на подсказку, и наткнулась на единственный уцелевший холст, что сейчас стоял отвернутой лицевой стороной к стене. Надо же, одного помиловали! И кто же этот счастливчик? Пейзаж? Абстракция? Портрет? Оказалось, последнее. Тот самый портрет мужчины, выполненный простым карандашом, теперь пересекали две красные линии, образуя крест. Ого! И за что же вор так не взлюбил мужчину из моей фантазии? И почему не разорвал, как другие картины? К чему такая честь? Или это личное послание для меня? Но почему тогда изображение повернуто к стене, словно в наказание? Ничего не понимаю. В сомнении повертела в руках телефон и решилась вызвать полицию. Тут я посмотрела в глаза нарисованному на портрете мужчине. Воспоминания нахлынули волной, и меня осенило. Фальшивки! Куда же я их убрала? Неужели дело в них? Через секунду, сбросив вызов, я уже стояла на кухне и смотрела на пустой боковой ящик столешницы, где ранее под пачками салфеток я спрятала стопку поддельных купюр. Теперь здесь было абсолютно пусто. Нет-нет, салфетки не украли. Их-то я как раз видела в раковине и на полу, разбросанные по принципу «куда швырнул, там пусть и лежат». А вот денег, разбросанных по дому, следуя такому же принципу, я не наблюдала. Сперли. Ха, вот так мечтаешь избавиться от ненужной суммы фальшивок, и решение само приплывет тебе в руки. Еще бы без погрома и убытков все организовали, была бы красота. А так, гадай теперь, знает ли незваный гость, что за кругленькую сумму отхватил? Возможно, это те мошенники из квартиры на злополучном 13 этаже решили вернуть поддельные деньги за свои покупки. Или незваный свидетель случайно увидел, что я крупно разбогатела и решил, что надо делиться. Я покосилась на окна соседнего дома, что стоял в метрах 100 напротив, и прикинула в уме, что, имея бинокль, кто-то, увлекающийся подглядыванием, вполне мог увидеть наше с Маринкой хвастовство веером фальшивок и решить обогатиться. В этой версии было все хорошо и славно, кроме портрета. Придумать причину, почему бы сосед-завистник решил поставить на том мужчине крест, я не смогла. А ведь и полиции не скажешь, что пропало. Чревато. Поэтому, когда раздался звонок в дверь, я уже заранее решила, что не найду ни одного предмета, который бы украли. И будь что будет.